«Я не о вчерашнем хотела с тобой поговорить», — сказала Лусия. «Вчера, по-моему, никто и не обиделся. Все прекрасно понимают, что нервы у тебя еще не совсем в норме. Да и Жильярди сказал страшную бестактность, если учесть, кому он это сказал. Меня другое беспокоит». «Что же именно?» — спросил Пико спокойно. «Видишь ли, я уже давно заметила, что тебе не особенно нравятся мои родители. Очень давно, собственно, в первый год нашего знакомства, как только мы обручились. Я никогда не придавала этому большого значения. В конце концов, теща есть теща, никто и не требовал бы от тебя нежной любви к моей маме. А с папой ты вообще встречался бы раз в год. Кстати, я и со своими вижусь не чаще», — заметил Пико. «Да, я знаю. Поэтому, повторяю, меня и не беспокоило твое отношение к моим родителям. Как к определенным личностям, если хочешь, с определенными недостатками, определенными смешными качествами. Между прочим, мне эти недостатки и смешные качества видны больше, чем кому-нибудь. Но вот сейчас, дорогой, после того, как ты выписался из госпиталя, я сразу это заметила, твою какую-то озлобленность, что ли. Впрочем, это не просто озлобленность. Я бы поняла, если бы твое несчастье заставило тебя озлобиться против других, здоровых. Это было бы нелогично и не по-христиански, но по-человечески я бы тебя поняла. Но, дорогой, у тебя ведь не это. Хорошо, что ты хоть догадалась, — пробормотал Пико. Ты не хочешь продолжать этот разговор? — обиженно спросила Лусия. «Если тебе неприятно, я могу замолчать». «Нет, отчего же? Я тоже считаю, что откладывать такие вещи неразумно». «Чудесно», — Лусия натянуто улыбнулась. «Я вижу, мы по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. Так вот, дорогой, я продолжу, если ты не против. Та неприязнь, которую я с самого начала видела в тебе по отношению к моим родителям, и, повторяю, ничуть этим не беспокоилась, сейчас она у тебя переносится вообще на все окружающее. Я ведь уже давно вижу, а вчера это только проявилось открыто, подтвердила для меня, если хочешь. Разве я не права?» «Боюсь, что права, Люси». «Не правда ли, дорогой? И я начинаю думать сейчас, а не отразится ли это на наших с тобой отношениях? Ты ведь очень изменился за эти 3 года, согласись. Если говорить точнее, за последний год, за последние месяцы». «Ты права», — повторил Пико. «Дважды права. Я изменился, и поэтому отношение изменилось к окружающему. А если говорить о наших с тобой отношениях, Люси, то они зависят только от тебя. Ты помнишь, в тот день, когда ты первый раз пришла и плакала у меня в госпитале, я тебе сказал сразу: Люси, обдумай все заново и серьезно. С приятелями я могу валять дурака и шутить насчет Муция, Сцеволы или Панто, но брак — дело серьезное. Я тебе еще тогда сказала, что не хочу больше слышать ни слова на эту тему. Я помню, Люси, я помню. Но ведь с тех пор кое-что изменилось, не так ли? Прежде всего, как ты говоришь, изменился я сам. Точнее, я изменился раньше, но тогда ты этого еще не видела. Так вот, давай теперь думать трезво и спокойно». Лусия рванула вожжи так, что конь замер на месте и стал пятиться, всхрапывая и изогнув шею в кольцо. «Трезво и спокойно!» — крикнула она, обернувшись к Пико. «Знаешь, мой милый, когда начинают говорить о любви спокойно, это первый признак, что ее нет». Пико открыл уже рот, собравшись протестовать, но тут же почувствовал, что любое слово будет ложью, и ничего не сказал. Лусия правильно поняла его молчание, рассмеялась коротким нервным смешком и тронула коня. Коляска опять медленно заколыхалась по неровной пыльной дороге под жарким утренним солнцем. «Это хоть делает тебе честь», — насмешливо сказала Лусия через минуту. твоей искренности, я хочу сказать. Кстати, это новое качество. Зачем ты обманывал меня 3 года? Я тебя не обманывал, — глухо сказал Пико. Значит, ты обманывал себя? Не знаю, Люси. Думаю, что если тут и был какой-то обман, то, скорее всего, невольный обман с твоей стороны. С девушками это часто бывает. Браво, Пико! Теперь не хватает одного, чтобы ты во всем обвинил меня. Дело не в обвинениях. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я хотел только сказать, что между нами раньше никогда не возникало никаких разногласий. А мы с тобой о многом разговаривали, и о политике тоже. И ты мои взгляды знала. Разве они изменились? Лусио язвительно рассмеялась. Твои взгляды? Они всегда были сплошной путаницей, если хочешь знать. То он католик, то он коммунист, то он начинает находить какое-то рациональное зерно в пиронизме. Иди ты со своими взглядами. Пико, задетый за живое, помолчал, но через минуту заговорил снова. Не будем об этом говорить. Тебе, очевидно, более понятны взгляды неграмотного монаха или партийного догматика. Тех сомнения не посещают. Но я так жить не могу. И никогда не мог. Повторяю, Люси, ты это знала всегда. Почему же ты раньше не смеялась надо мной? Потому что любила, идиот. Я тебя ревновала ко всем своим подругам, даже к этой курносой аристократке Альварадо, которая в то время разыгрывала из себя недотрогу. Я могла не понимать твоих взглядов, но ни одна дура не признается в этом любимому человеку. Пико усмехнулся. Если ты сейчас считаешь возможным такое признание, мне остается сделать вывод, что если ты так торопишься с выводами, можешь сделать какое угодно, — холодно сказала Лусио, успевшая снова взять себя в руки. Собственно, уже нет смысла продолжать этот разговор, потому что мы, кажется, уже во всем объяснились. Значит, ты все же не можешь простить мне вчерашней истории. Меня совершенно не волнует, что ты поругался с Жильярди. Он действительно спекулянт, и ты правильно его осадил. Хуже то, что мы с тобой просто не подходим больше друг другу, понимаешь? Вчера я это поняла, и в этом смысле я действительно не могу простить тебе вчерашнего. Та среда, в которой я живу и к которой я привыкла, вызывает в тебе злость, презрение. Я уж не знаю, какие еще нежные чувства. А я боюсь, что не сумею привыкнуть к твоей. Пико молча пожал плечами. Очевидно, нужно было что-то возразить. Но он молчал, чувствуя только желание поскорее кончить этот разговор и равнодушное удивление той легкостью, с какой превратилась в чужую, сидящая рядом с ним Лусио ван Ситтер, его невеста, официально обрученная с ним 2 года назад. Неужели он действительно обманывал ее или себя все это время? Когда они вернулись домой, завтрак уже кончался, и за столом было почти пусто. Большинство гостей разбрелось кто куда. Это избавило Пико от встречи с его вчерашним оппонентом. После завтрака он сказал ван Ситтеру, что неотложные дела лишают его возможности пользоваться и дальше гостеприимством этого дома. Дон Лауреано ничуть не удивился и не стал уговаривать его сверх того формального минимума, который диктуется простой вежливостью в отношении уезжающего гостя. Пико показало, что отец Лусии одновременно и огорчен, и обрадован их разрывом. У себя в комнате он сел к письменному столу и стал лениво собирать книги, откладывая в сторону взятые из библиотеки ван Ситтеров. Потом он позвонил в Сан-Рафаэль, узнал, когда будет ближайший самолет на Буэнос-Айрес, и заказал себе место. Самолет шел в 9 вечера. Впереди был целый день. Но провести его в этом доме было бы трудно.